Глава 7. Здравствуй, папа. Гидеон. Эстер сидит за завтраком, который подан сотворенными бестелесными слугами на просторной террасе первого этажа. Весь дом пуст, и я здесь совершенно один. Уже больше 20 лет, потому что я опасен. Это господин ректор, отец Эстер на пару с правителем этой страны змеев. Уже больше 20 лет, потому что я опасен. Это господин ректор, отец Эстер, на пару с правителем этой страны змеев поняли довольно скоро. С теми, кого они пытались со мной оставить, происходили всякие неприятности. И змеи прекратили предлагать мне компанию, просто оставили в этой ловушке гнить в одиночестве. Я мог впустить и выпустить кого-то на свое усмотрение, под их надзором, разумеется. Змеи считали это великодушием. Я же считал, что жестоко размахивать перед носом у дракона иллюзией свободы. Так или иначе, для меня выхода за пределы магического контура не существовало. Пока не существовало. Я должен был оставаться в ловушке у них на виду, ведь если дать мне сбежать, я рано или поздно войду в полную силу и вернусь их сокрушить. Так что меня предпочли держать в просторной и вполне симпатичной ловушке, чтобы не терять из виду, да и я не стремился уйти. Покинуть мир змеи, в котором живет моя истинная пара, вот уж нет. Но отказаться от дополнительных подачек змеев, человеческой прислуги, интересных собеседников, был мой выбор. Одиночество меня не тяготило. А сейчас меня и вовсе устраивало почти все. То, как Эстер приняла меня, как ей было хорошо разделить со мной ложе, как мы подошли друг к другу, какой она оказалась лучше, чем я мог мечтать. Но это ничего не меняло. Ее вид — змеи-перевертыши, мои враги. Ее мир для меня — поле боя, на котором я возьму реванш. Но это все будет позже. Для начала я буду наслаждаться своей парой, затем найду способ выйти из этой магической тюрьмы, затем восстановлю полную силу и разобью эту страну, а может и весь этот мир. И построю новый на костях моих врагов, а может уйду в другой. Ведь сила открыть межпространственный переход скоро ко мне вернется. В любом из этих случаев Эстер будет со мной рядом. Жарко греть мою постель, в идеале любить меня. Проблема была в том, что уничтожение мною ее вида явно осложнит наши отношения. И как мне поступить? Ведь драконы не спускают оскорблений, не прощают врагов. Это наш непреложный кодекс. Но и истинных мы не покидаем. Так что мне предстоит искать выход. А пока что я продолжил обнимать свою истинную, что ела за завтраком за шестерых, удобно сидя за столиком у меня на коленях. Ее прекрасный аппетит меня не удивлял после нескольких наших актов любви подряд. Мне казалось, она изголодалась по мне так же сильно, как я по ней. Эстер была юной, горячей и абсолютно во всем мне подходила. Так и должно быть с истинной парой. Не помню, когда я был так доволен жизнью, как сейчас. Обнимая эту великолепную молодую женщину за тонкую талию, слушая ее заливистый смех, я и сам хотел смеяться. Она к моему неудовольствию оделась. В короткую рубашку в обтяжку и брюки от форменного костюма адептки Академии. Такое вовсе не пристало носить моей женщине, и мы с ней это еще обсудим. Я же надел черные брюки и накинул, не застегивая, такую же черную рубашку. Иначе у нас до завтрака дело могло так и не дойти. Продолжили бы начатое в спальне прямо на открытой просторной террасе первого этажа. Здесь, правда, кроме маленького круглого столика и пары стульев ничего не было, но нас бы это не остановило. И столик, и стулья, и даже пол вполне подходят. Эти мысли возбуждали. И я поспешил их отогнать. Пусть Эстер сначала все-таки поест. С неба падали очень редкие капли дождя, посветлело неудивительно, ведь настроение мое стало намного лучше. А сейчас я позволил Эстер встать с моих колен и пересесть на соседний стул, но лишь чтобы смотреть на ее лицо, пока она завтракает. За маленьким столиком мне ничего не стоило протянуть руку, поймать хрупкую ладошку Эстер, поднести к губам и нежно поцеловать ее запястье. Поцеловать мою метку. Руны, которые говорят на древнем языке, что она моя. У меня на запястье 4 года назад проступили такие же. Я ждал ее, и она пришла, спала в моей постели, целовала меня, отдавалась мне. С Эстер я разбужу свой спящий потенциал, войду в полную силу и верну всю положенную мне власть. Волей-неволей моя истинная пара меня усилит. Красивое лицо, Я оглядывал ее, точно пытался поглотить каждую деталь, втянуть в себя. Знаю, что мои зрачки сейчас вытянулись, а радужка выцвела до прозрачно-голубого, почти белого. Пугающее зрелище. Должно быть. Но Эстер не выказывала страха. Неудивительно, ведь она насмотрелась на такие зрачки у своей родни. А я продолжил ее разглядывать. У тебя черты лица твоей матери, Эстер, а глаза, как у отца, кобальтовые. Но, к счастью, не с отцовским выражением вечного скепсиса. Потом я попытался изобразить, как смотрит ее отец. Алик, ректор Академии Белого Стана, великий и ужасный серебряный змей. Она звонко рассмеялась, чуть не подавившись куском жареного на огне мяса, запила нектаром из кубка, продолжая посмеиваться. «Похоже на папу», — выдавила Эстер, отсмеявшись. «А я уж подумала, что у тебя нет чувства юмора, это было бы ужасно. Думаю, со временем вы с отцом подружитесь». И мне стало слегка печально. «Мы с серебряным змеем никогда не подружимся, милая Эстер. Когда я исполню свой замысел, свою месть, ты уже никогда мне так не улыбнешься. Твои кобальтовые глаза не будут гореть жизнью и озорным весельем. Скорее всего, я буду приходить и брать тебя, когда положено, и в глазах твоих будут либо слезы, либо холод. Ты будешь отворачиваться и просто ждать, когда все закончится. Будешь давить волевым усилием ответное притяжение ко мне, ведь любить того, кто убил всех твоих родных, противоестественно. Даже для змеев. И тогда вряд ли ты, Эстер, посмотришь на меня еще так, как сейчас. Мне действительно жаль, девочка. Кажется, в тот момент, глядя на ее улыбку, я впервые усомнился в своих намерениях. Но тут же отогнал эти нелепые мысли. Драконы мстят до последней капли крови. Это так же естественно, как извергать пламя. Так что? Эстер взглянула на меня своими бездонными кобальтовыми глазами. Ты ведь не передумал? Отпустишь меня домой, то есть в академию, на учебу? В идеале мне там появляться каждый день. Еще 1,5 года, как минимум. Я вскинул брови. Неожиданный вопрос. Ты моя. Я никогда тебя не отпущу. Смирись, ты женщина-дракона. Будешь сидеть в башне или лежать в моей постели. Лучше последнее, хотя одно другому не мешают. Что-то из этого. Но был уверен, что эти ответы ее как-то оскорбят. Змеи либеральничали со своими женщинами и воспитывали детей обоего пола наравне. Подход был любопытен и отчасти имел перспективу. Но как мне теперь перевоспитать такую жену? Личность сформирована, будут проблемы. Почему ты молчишь, Гидеон? Ее личико стало хмурым. Она отложила столовые приборы. Я снова мягко пересадил ее к себе на колени. Не уверен, что смогу. Я вернусь, с чувством выдохнула Эстер, обвивая мою шею руками. Вот теперь она говорит искренне. А когда отпрашивалась в первый раз, лгала. Я почувствовал. И все равно чуть не отпустил. Эстер. Она коротко поцеловала меня в губы. «Пожалуйста». «Хорошо, Эстер, но все, что я сказал тебе, в силе. Полночь — крайний срок для возвращения. Я притянул ее для нового поцелуя. Получилось нежно, долго, не как в спальне. Мы просто изучали друг друга, поглощали. Мы были очень близки к началу любви. И Эстер не обратила внимания, как зарябило пространство моей магической тюрьмы, впуская непрошенного гостя. Она не обратила внимания, я проигнорировал. Намеренно чуть добавил нашему поцелую огня, и лишь когда Эстер начала тихонько постановать в моих объятиях и полезла рукой мне под рубашку, где-то совсем рядом с нами показательно кашлянули. Эстер вздрогнула, тут же прервав поцелуй, вперев взгляд в источник звука. А я широко улыбнулся гостю и произнес: «Какая приятная неожиданность! Здравствуй, папа!»